Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от приставших репьев и колючек. Я не стал его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: «А ну-ка поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний». Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном: «Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился много лет назад. Это так?» «Так», — не сразу ответила Майка в стену. Я покосился на нее. Острые кошачьи когти пробороздили по моей душе, но я продолжал все так же деловито. «Сколько это? Много лет? 10, 20? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего 2 года назад». Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому: «Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы, какие-нибудь вольные исследователи. Двое их там, как я понял». Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало. «Двое!» — крикнула она. — «Да, двое! Коряга ты, бесчувственная дубина!» — «Подожди», — сказал я ошеломленно. — «Что ты? Ты зачем сюда пришел?» — продолжала она почти шепотом. — «Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему их там двое, а не трое, не семеро!» — «Да подожди, Майка», — сказал я с отчаянием. «Я же совсем не то хотел». Она закрыла лицо руками и непонятно проговорила: «У них все кости переломаны. Но они еще жили, пытались что-то делать. Слушай», — попросила она, отняв руки от лица, — «уйди, пожалуйста. Я скоро выйду, скоро». Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло, я остановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался. И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Вандерхузе и смотрит на меня. — «Как там Майка?» — спросил он негромко. Наверное, по моему лицу было видно, как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-другому. Какой тут может быть обед? Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со сбитыми сливками, единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши, тоже. Но на всякий случай ввел в общую часть меню несколько стаканов вина. Вдруг кто-нибудь захочет подкрепить свои душевные силы. Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.